Глава 178. Хаджар ожидал увидеть кого угодно. Дряхлого старика, жуткого психопата с окровавленной косой. Может быть, какого-нибудь надменного, покрытого шрамами воина, но никак не холеного юношу лет 20. Тот выглядел даже моложе, чем сам Хаджар. Белая кожа, тонкие скулы, ухоженные ногти и жутко дорогие одежды из черного шелка, бархата и вышитые золотыми нитями. В том, что этот юноша был именно патриархом, Хаджар не сомневался. Потому как второй из присутствующих, адепт уровня рыцаря духа, не был столь же разодет. Он вообще выглядел несколько странно. В полном боевом доспехе он тяжело опирался на тяжелый меч, выкованный в виде вороньего клюва. Собственно, такой же формы была маска, скрывавшая верхнюю часть лица адепта. Черный капюшон, как и плащ из перьев, лишь добавляли сходство с вышеуказанной птицей. Впрочем, само наличие красноглазого ворона на плече у адепта уже говорило о многом. Хотя бы о том, что Хаджар ни демона не знал об укладе жизни истинных адептов. Только по обрывочным рассказам и обмолвкам Серы и библиотекаря. «Достопочтенное крыло ворона», — поклонился тысячелетний патриарх, выглядевший в 20 раз моложе своего настоящего возраста. Причем поклонился он не как на светском рауте, кивком головы, а как если бы обращался к кому-то очень могущественному и высокопоставленному. Выставив перед собой кулак и накрыв его ладонью, патриарх согнулся в пояс. Как догадался Хаджар, крыло ворона не было именем второго адепта. Это был его титул. По рассказам библиотекаря, каждый адепт, достигавший статуса рыцаря духа, выбирал себе титул. Если имя человеку давали родители при рождении, то считалось, что адепт, так далеко прошедший по пути развития, может сам выбрать себе имя. К тому же очень редко, когда встречались тезки по титулам. Обычно их выбирали с большим личным значением. «Гройс», — кивнул рыцарь духа, абсолютно буднично и без всякого интереса. Для рыцаря какой-то солдат, пусть и патриарх захолустной секты, оставался не более чем для господина его слуга. Маленькое пятнышко на большой скатерти мироздания. Если бы этот крыло ворона захотел, то одним касанием рукояти своего клинка смог бы не только уничтожить всю лунную армию, но и сравнять это плато с землей. Ну ладно, может и не простым касанием, но какой-нибудь техникой уж точно. «Ты так боялся меня, Гройс, что позвал на подмогу рыцаря?» — выкрикнул Хаджар. Он не особо желал вмешиваться в дела адептов, особенно рыцарей. Но этим криком он банально подбодрил самого себя. Дешевое бахвальство перед лицом смертельной угрозы еще никому и никогда не мешало. Но, как оказалось, сделал он это зря. Два адепта, до этого мирно о чем-то беседовавшие, лишь сейчас заметили его присутствие. И как только синие глаза Хаджара встретились с черными омутами крыла ворона, то генерал едва не распластался по земле. Ему показалось, что на плечи рухнула вся горная цепь черных скал. Или, может, целый замок, стоявший над ними. Когда же крыло ворона прищурился, то Хаджар, сопротивляясь давлению на плечи, с трудом смог выставить перед собой клинок. И только это спасло его от того, чтобы быть рассеченным надвое. Не какой-то техникой, не касанием рукояти клинка, а простым намерением этот самый клинок обнажить. Всех демонов ему в ближайшие родственники. Тот рыцарь, что руководил кочевниками на хребте Синего Ветра и в подметке не годился крылу ворона. «Хм!» — то ли хмыкнул, то ли фыркнул рыцарь. «Не так прост твой маленький соперник, Гройс». Патриарх, не разгибая спины, смог лишь процедить сквозь силу. «Досадная муха, не более, мой господин. Эта досадная муха разрушила твою, как ты любишь говорить, секту». По интонации рыцаря было понятно, что он думает о черных вратах ее статусе секты. «Я наберу новых учеников, мой господин». Хаджара все еще сковывало давление сродни весу целой горы. Но, благо, больше никто не пытался его разрезать. Сам же Крыло Ворона скептически оглядел пещеру. Особенно сильно ему не понравились сине-алые котлы. «Наш великий учитель предупреждал тебя, Гройс. Если ты не сможешь достичь стадии рыцаря духа в течение 5000 лет, то можешь забыть о параде демонов». Патриарх склонился еще ниже и поднял кулак с ладонью как можно выше. Выглядело это максимально подобострастно и унизительно. «Я уже близок к созданию пилюли 100 000 душ. Она поможет мне подняться на ступень выше». «Может быть», — согласился рыцарь. «Но все эти пилюли хороши только для таких смертных, как наша маленькая муха. Если ты примешь ее, то никогда не сможешь подняться выше начальной ступени рыцаря духа». «Мне хватит и этого для участия в параде». Казалось, что с каждой секундой, проведенной в этой пещере, Крыло Ворона чувствовал себя все более запятнавшимся, вплоть до того, что он постоянно отдергивал плащ, лишь бы тот не касался пола. «Выбор за тобой, Гройс. Я, в принципе, веду с тобой этот разговор лишь потому, что меня попросил учитель. Отчего-то он видит в тебе потенциал. Впрочем, не могу отказать тебе в способности к переводу старых текстов. Пилюля 100 000 душ. Кажется, в последний раз она появлялась на рынке не меньше 50 000 лет назад. Считалось, что ее рецепт навсегда утрачен. Как вы знаете, мой господин, я нашел лишь часть древних свитков. Они позволили мне приступить к ее воссозданию». Гройс, не разгибая спины, сделал несколько шагов и достал из потайной ниши 2 флакона со знакомой Хаджару черной субстанцией. «Это один из побочных продуктов моего исследования — дым черной скалы. Если вы разобьете его в многолюдном месте, то вызовете эпидемию страшной болезни, от которой лекарство есть у меня». Крыло Ворона не удостоил подношения даже кивком головы. Просто убрал склянки за пазуху. «Вижу, у тебя намечается дуэль. Я бы, конечно, остался поболеть за тебя, Гройс, но еще 5 минут в этой дыре, и я начну проникаться симпатией к смертным женщинам». Крыло Ворона произнес это с таким пренебрежением, будто говорил о животных. «Последнее, о чем я тебя хотел предупредить, клан Синего Неба так просто не оставит твои изыскания. Особенно, если они будут успешны. Ты использовал свой маленький кружок по интересам в качестве лаборатории 1000 лет, но не показывал носа. Теперь же, если ты придешь на парад, они заподозрят неладное». «До парада еще 20 лет». «Что такое 2000 лет для синего неба?» В голосе рыцаря прозвучало раздражение, и Гройс согнулся еще сильнее. «Впрочем, решать тебе. Учитель всегда относился лояльно к подобным способам развития, но не клан Синего Неба. Они непременно объявят за твою голову награду, и тогда можешь не искать убежище в нашей школе». «Это слова учителя?» «Это мои слова». От тембра Крыла Ворона задрожали стены и потрескались некоторые котлы. «Я все сказал. Остальное за тобой». Адепт развернулся и шагнул в пропасть. В следующий миг он уже поднимался в воздух, стоя на спине огромного ворона. Он бросил последний взгляд в сторону Хаджара и исчез с такой скоростью, что уже через секунду превратился в далекую черную точку. Давление, сковавшее Хаджара, тут же исчезло. «Кажется, ты услышал то, что не предназначалось для посторонних». Гройс выпрямился и принял настолько надменный вид, что Хаджара затошнило от подобной двуличности. «Я бы не обратил внимания, если бы ты захватил все мои павильоны». Патриарх развернулся и начал спуск по лестнице. И с каждым шагом его одежды изменялись. Бархат превращался в сталь, а золото в пламя. Мне было бы плевать, сожги ты все библиотеки. Демоны, как же мерзко выглядит, когда вы, смертные, готовы глотки перегрызть за те псевдотехники, которые там хранятся. Он продолжал шествие. Его ноги сковали длинные стальные ботинки в форме демонических лап. Подолы его одежды изогнулись и приняли очертания серпов, по центру которых обозначились клыкастые пасти. «Да даже перебей ты всю секту, я бы и в сторону твою не посмотрел. Все равно пилюля уже почти готова, и вскоре даже такие, как крыло ворона, склонят передо мной головы». Даже его волосы приняли стальные, острые очертания. С локтей латных перчаток, обвивших его предплечья, отделились жуткие когтистые лапы. Почти как у летучих мышей, но только без крыльев. «Но ведь хватило же у тебя дурости и наглости прийти ко мне!» Он встал напротив. От его ауры на железных площадках появились длинные царапины, а меч Хаджара задрожал так, будто бы он им уже час с кем-то бился. «Жалкий смертный, простой практикующий, как смел ты вообразить себе, что сможешь хотя бы встать рядом с истинным адептом? Это плевок в лицо всему миру боевых искусств, и мой долг — отправить тебя в самую пучину бездны, дабы ты осознал всю степень своего заблуждения». Наверное, в этот момент Хаджар должен был произнести что-то пафосное, но единственное, что смог выдать его мозг, это «договорились». Драконий рев заполнил пещеру, и безумный генерал ринулся в бой.